Юрий Минаков, владелец кузнечного предприятия. Человек железного века. Рыцарь, канделябр, тосканская решетка — это название файлов в компьютере Юрия Минакова. «Нет», — говорит Юрий в трубку, — «рыцари еще не готовы. Вечером». Положив трубку, он просит вошедшего молодого человека больше никогда-никогда не хвастаться доспехами раньше времени. Господин Минаков владеет кузнечным предприятием.